8, 1, Il Diritto Ecclезиастико. Примечание. Церковное право. Итальянский. Конец примечания. Тем моим коллегам и друзьям, с которыми сблизили меня Инсбрук и студенческая борьба, я посвящаю свои слова. Так начал свою речь в университете Болоньи профессор Андреа Галанте 16 ноября 1916 года. Тем, кто боролся за итальянский суверенитет и самоопределение, я отдаю свои мысли и чувства с твердой уверенностью, что все наши усилия не были напрасны и обрели искупление, имя которому – наша земля. Но тех, кто возглавил эту борьбу и повел за собой других, я хочу вспомнить особо. И прежде всего, человека, ставшего автором великой идеи свободы, Чезаре Батисти, истинного героя Ресорджименто, который добровольно принес себя в жертву этой борьбе. С воспоминаний о прошлом я хочу начать мою речь и с тревоги о будущем. Эта патетическая и печальная речь одного из участников Инсбрукских событий была, конечно же, связана с последними боями и потерями на Итало-Австрийском, то есть Тирольском, фронте. Борьба за Южный Тироль продолжалась. За 4 месяца до выступления профессора погиб Чезаре Батисти, а за полмесяца до этого выступления закончилась очередная, 9-я, битва при реке Изонцо, вновь унесшая жизни многих итальянцев. Но исход был уже очевиден. Италия в борьбе за Южный Тироль сдаваться не собиралась. К маю следующего года, 1917, в ходе Тирольской войны произойдет перелом, а в 1918 году Трентино-Альто-Адидже войдет в состав Италии. Антанта сдержала обещание. Невозможно отделаться от ощущения, что каноника Галанте, произносившего речь в стенах Болонского университета, занимали в тот момент не столько борьба за Трентино или гибель Батисти, сколько неясность будущего в связи с переделом и обновлением мира. Это было будущее и светского мира, и католической церкви, к которой каноник имел непосредственное отношение. Влияние Первой мировой войны на мир было действительно беспрецедентным. Это был конец старой цивилизации. Понимал ли это Андреа Галанте? Очевидно, понимал. Он родился в Казале Монферрато в 1871 году в семье адвоката Эрнесто Галанте. Будущий профессор канонического права окончил в 1893 году университет Павии и там же начал свою академическую карьеру. Между 1897 и 1916 годами он преподавал каноническое право на юридических факультетах разных университетов. В 1904 году, как многие итальянские юристы, Галанте оказался в Инсбруке с труднейшей задачей – преподавание на итальянском языке в немецком Тироле. Но, по словам энциклопедии Бреве, эту задачу он выполнял с честью и гордостью, несмотря на вражду и противостояние австрийского правительства. После разгула немецкого национализма и прекращения занятий на итальянском языке в Австрии, Галанте вернулся в Италию, оставив в Инсбруке все свое имущество, в том числе книги и архивные документы. Он поступил на работу в Болонский университет в качестве профессора церковного права. С самого начала войны устремления Галанте были посвящены присоединению Южного Тироля. Из-за своей политической приверженности он даже стал начальником военного штаба и министром без портфеля. В этом статусе каноник организовал итальянское управление пропаганды и осуществлял дипломатические миссии за границей в течение 2 лет. Он предпринял многочисленные поездки и политические переговоры, во главе группы миссионеров посетил Англию и Францию. Вскоре Галанте стал вице-президентом Международного конгресса книги, проходившего в Милане со 2 по 7 апреля 1917 года, и активно участвовал в его работе. В своем докладе, озаглавленном «Распространение книги в Италии и национальная культура», он проводил идею о том, что коллективное сознание, опирающееся на изучение книг, является основой для построения итальянской национальной идентичности. Для создания нравственного климата в обществе необходимы такие компоненты культуры, как каталоги, библиографии, научные обзоры, а также коллекции крупных работ, публикации, периодические отраслевые издания. Итальянская идеалистическая философия всегда опиралась на академизм, образование и печать, а в первой трети XX века особенно. После окончания Конгресса Галанте со всей энергией инициировал издание журнала «L'Intensa Intellettuale» – «Интеллектуальное понимание» и словарь Никола Заничелли «Италия Нуова» – «Новая Италия». В июне и июле 1919 года одна за другой выходили его статьи, а в середине июля он продолжал выступать на различных кафедрах и подиумах. 26 июля 1919 года в Риме профессор Андреа Галанте покончил с собой. Хочется сделать акцент на этой фразе, потому что именно так и выглядели сухие биографические отчеты о его жизненном пути. Иностранные коллеги профессора в своих выступлениях на последующих конференциях выражали соболезнования итальянскому университетскому сообществу по поводу безвременной кончины этого уважаемого и перспективного ученого, и ни разу не возникало никаких сомнений и вопросов, как будто речь идет о чем-то определенном и ясном. Но вопросы не могут не возникнуть. Их даже слишком много. Как будто кто-то свыше, тот, кого очень любил и кому служил каноник Галанте, старательно собрал вместе именно те факты, которые подвергают сомнению официальную версию. Италия только что политически легитимно обрела те земли, за которые боролись и погибали товарищи профессора. Он ждал этого. Был повод вздохнуть после кровопролитных боев и порадоваться окончанию и исходу войны. 47-летний Андреа Галанте был еще активен, энергичен и востребован не только университетской средой, но и общественно-политической. Наконец, он был специалистом по церковному католическому праву. Это самое «il diritto ecclesiastico» отрицает саму возможность добровольного ухода из жизни как страшный грех. И самое главное, Андреа Галанте ушел из жизни 26 июля, за 4 дня до своего дня рождения. Возможно ли, чтобы на каноника повлияла общая неудовлетворенность итальянцев территориальным переделом? Италии так и не отдали Далмацию, Фиуме и некоторые другие запрошенные области. Или начавшееся проявление фашизма привели его в угнетенное состояние духа? Одни вопросы и сомнительные обстоятельства. Кому мешал профессор Галанте? Кому-то из прошлого или из настоящего? Или все-таки он мешал самому себе, когда понял, что все кончено, и ему больше не за что бороться?